Пусть сам черт воюет с такими солдатами. Подходя к Нарве, шведский король Карл говорил: «Московские мужики разбегутся при одном виде моих солдат». Однако вскоре королю пришлось изменить свое мнение. Не хотел, а все же пришлось. Произошло это вот как. Услышав сильную пальбу близ Нарвы, а там бились преображенцы и семеновцы, Карл бросился к своим войскам. Король подоспел вовремя. Гвардейцы оттеснили, отбили шведов. Того и гляди, обратятся шведы в позорное бегство. «Шведы! Шведы!» — закричал Карл. «С вами Бог и ваш король! За мной, шведы!» Солдаты воспрянули духом и с новой силой бросились в битву. Слева с невысокого холма била русская пушка. С шипением врезались ядра в шведские ряды, валили по несколько человек сразу. «Пушки! Подать сюда пушки!» — закричал Карл. Несколько солдат бросились выполнять приказ. Вскоре появилась шведская батарея. «Огонь!» Ядра легли с недолетом, метрах в 30 от русской пушки. «Огонь!» — закричал Карл. Опять недолет. С третьего выстрела легли шведские ядра рядом с пушкой. Поднялась снежная пыль. Словно игрушечных подкинула в воздух, разбросала в разные стороны русских солдат. «Ура!» — закричал Карл. «Ура!» — и замахал шляпой. Однако, когда улеглась пыль, король увидел, у пушки словно вовсе и не было залпа, стоит солдат. Карл посмотрел, у солдата нет правой руки. Весь бок пушкаря залит кровью, словно надломленный сук торчит из плеча. Оголенная кость. Солдат держит в левой руке запал, что-то кричит, наводит пушку прямо на шведского короля. «Безумец!» — закричал король. В это время грянул новый выстрел, и Карл упал с лошади. Когда король вылез из-под убитого коня, я смотрелся, на прежнем месте солдат уж не было. Прихрамывая на ушибленную ногу, Карл поднялся на холм. Рядом с русской пушкой, истекая кровью, лежал солдат. Глаза героя были полузакрыты, губы произносили какие-то слова. Карл наклонился к умирающему. «Русский, шведы одной левой бьет», — повторял упрямо солдат. Уж потом, когда кончился бой, Карл пытался узнать, как звали героя. Однако никто ответить королю на его вопрос не мог. Тогда Карл вызвал барона Галларда. «Что за солдат, не знаю», — ответил Галлард. «Однако, ваше величество, могу вас заверить, что таких у русских немало. Не люди, безумцы, пусть сам черт воюет с такими солдатами». Посмотрел Карл на Галларда, вспомнил свои слова, сказанные при подходе к Нарве, задумался, ничего не ответил.